злато, да поболе, да почище отхватить. Нам бы зерна бросить в поле, да заботливо взрастить. Вам бы злато год от году непомерно умножать. Нам бы в ясную погоду славный урожай пожать. Догадаться нам несложно, вам же не дано понять, что вдруг станет невозможно золото на хлеб менять.